вышел срок. Музыканты, певцы и поэты, в них была дух бесстрашных солдат. И мы помним, и любим, учтим, и за это пусть покоится с миром их прах. Было время, на Русь шел Наполеон, подчинив своей власти полмира. Но под Бородино был поверженный он, Бонапартово войско нашло здесь могилу. Во французов летали гусары, как смерч, ставив сами святая преграды. Их удар разил цель, как карающий меч, что не знает ни капли пощады. Эй, уходили гусары, повстречав пулю или клинок. Не в домашней постели, а в бою жизнью их вышел срок. Музыканты, певцы и поэты, в них был дух бесстрашных солдат. И мы помним, и любим, и чтим их за это, пусть покоится с миром их прах. Кашет сердце гусара. Верный конь, не предай, ты не раз выручал. Не молчи, семиструнка, гитара. Вы вернетесь домой и на пышных балах, где всегда вы первые кавалеры. О погибших товарищах и лихих делах помните слезы, пряча, господа офицеры. Эй, уходили гусары, повстречав пулю или клинок. В домашней постели, а в бою жизнью их вышел срок. Музыканты, певцы и поэты, и пылал дух бесстрашных солдат. И мы помним, и любим, и чтим, и за это пусть покоится с миром их прах. И мы помним, и любим, и чтим, и за это.